Характер Веры Мериновой. «Что это такое?» — спросил директор, и брови его изумленно поползли по направлению к прическе. «Что это такое, я вас спрашиваю?» Вера и Коля испуганно молчали. В дело вмешался дошкольник Серпокрылов. «Это писец», — просто ответил он. Директор перекинул взгляд свой на дошкольника, как бы спрашивая: «Сам-то ты кто такой?» Дошкольник не шелохнулся. А Колю Калинина пробила неприятная дрожь. Он вспомнил, что дневник его до сих пор не подписан родителями. Коля пошевелил плечами и вдруг исчез, легко и неожиданно, как бабочка. Директор поднял к небу брови и сказал: «Писец? Откуда он взялся?» Вера попыталась открыть рот, но в разговор снова влез дошкольник. «Сам прибежал». «А откуда он прибежал?» — спросил директор у Серпокрылова, предполагая, что Вера замолчала надолго. Но теперь умолк неожиданно дошкольник. Насчет того, откуда прибежал писец, у него было свое мнение, и он решил больше не навязывать его другим. Дошкольник молчал, а брови директорские летали над ним, как чернокрылая ворона над Ковылкинским оврагом. Когда камень срывается с горы, он на эту гору уже никогда не заберется, если только найдется человек, который втащит его обратно. И вот неожиданно такой человек нашелся, взвалил камень на плечи и потащил на вершину. «Как откуда взялся?» — сказала Вера. «Прибежал с Северного полюса». Услыхав такие слова, ворона изумленно сложила крылья и уселась директору точно на переносицу. Директор задумался, ушел в себя, прикидывая, очевидно, в расстоянии от полюса до деревни Ковылкино. На лбу его нарисовались параллели и меридианы. «С добрым утром!» — закричал Павел Сергеевич, вбегая на школьный двор. «Видели, кого мы поймали? Это ведь голубой писец!» «Голубой писец!» — повторил директор и сомнительно покачал головой. «Нет, никак не увязывался в его голове писец с пришкольным участком. Взять, например, писца и взять пришкольный участок. Нет, это никак не вязалось. Но, с другой стороны, вот школа, вот пришкольный участок, а вот в клетке какая-то, верно сказано, хикимора. Откуда же он взялся?» «Со зверофермы сбежал», — ответил Павел Сергеевич. «Тут недалеко звероферма, 7 километров». «А, вот оно что!» «Ничего подобного», — сказала Вера, — «вовсе не с фермы. Он прибежал с Северного полюса». «Вера», — изумился Павел Сергеевич, — «что с тобой?» «Он прибежал с полюса», — ясно повторила Вера. «Серпокрылыч прав». «Меринова в класс!» — коротко скомандовал директор, увязавши, наконец, писца с пришкольным участком. На крыльцо просунулась техничка Амбарова. «Движок барахлит!» — крикнула она и выхватила откуда-то из-под полы поддужный колокольчик работы валдайских мастеров. Хорош был колокольчик, а на ободе его отлиты были такие слова: «Купи, не скупись, езди, веселись». Техничка щедро взмахнула рукой, веселым серебром залился валдайский колокольчик, и, как лихие кони, вскачь под звон его понеслись школьные уроки.